теперь новинки недели. Всем привет, друзья! Это Клава Кока и моя новая песня «Воспоминания». Слава, я запомню навсегда, кто ты без меня.